Глава 18. Прожив в Мадриде 6 лет, Диего научился откладывать осуществление своих планов. Он не стал известным репортером, не поставил ни одной пьесы и не заработал денег, чтобы жить в свое удовольствие и хвалить себя за решение перебраться в столицу. Но в то утро, возвращаясь домой, он был готов поверить, что несбывшиеся мечты не так уж важны. Даже перспектива признать поражение перед родными не страшила его. С той минуты, как он проснулся рядом с Анной Костелар, его переполняло счастье. И оно служило щитом ото всех, прежде казавшихся такими болезненными, ударов судьбы. Даже отказ Марентина публиковать очередную заметку о звере теперь не мог испортить ему настроение. Он не бросил дело, хотя успехов в расследовании пока не добился. Эмблема с двумя молотами, похоже, была единственной в своем роде и не совпадала ни с одним из известных ему геральдических изображений. Информация о последних перемещениях Берты и показания родственников девочек, которых нашли при сходных обстоятельствах, например, контрабандистов, потерявших свою дочь Фернанду, так и не пролили свет на личность загадочного зверя. Другой на месте Диего давно забросил бы расследование, если не из-за его безнадежности, то от безденежья. Но репортера не смущали даже пустые карманы. Задумавшись, Диего забыл о привычных мерах предосторожности — избегать встречи с Басилией, квартирной хозяйкой, и та, как назло, возникла у него на пути. «Сеньор Руис, вы задолжали мне уже за 3 месяца». «Не беспокойтесь, на этой неделе я заплачу все, что должен». «То же самое вы говорили на прошлой неделе». «Я помню, но у меня возникли непредвиденные расходы. Я заплачу, вы же знаете. В конце концов, я всегда с вами рассчитываюсь». «Предупреждаю в последний раз. Или платите, или освобождайте помещение. Здесь вам не богадельня». Диего уже и не помнил, сколько раз за годы, что он жил в этой квартире, хозяйка делала ему последнее предупреждение. Сейчас он задолжал за 3 месяца, но 2 года назад срок доходил и до 5. Тогда он готов был вернуться в родную Саламанку, отказаться от мечты стать журналистом и работать на семейном ткацком предприятии, которым руководил его брат Родриго. Жилище Диего было скромным, но удобным, и искать другое он не хотел. Доходный дом стоял на улице Фукарос, рядом с пустырем Кастанилья де Лос де Сампарадос, где время от времени возникал небольшой стихийный рынок. При первом посещении квартиры Диего узнал, что буквально в нескольких метрах отсюда было напечатано первое издание Дон Кихота, и счел это счастливым предзнаменованием. Отблеск успеха великой книги коснется и его статей. Войти в дом можно было через широкие, но не слишком высокие ворота. За долгие годы верхняя перекладина искривилась из-за непогоды и термитов. Длинный проход вел во двор, окруженный деревянными галереями, куда выходили пронумерованные двери. Комната Диего была обставлена скудно. Сундук, обитый потертой и растрескавшейся кожей, стол с чернильницей, пером, пресс-папье и писчей бумагой — таз для умывания и миска для бритья, старое настольное зеркало, покрытое пятнами, и кое-какие туалетные принадлежности, бритвенный прибор, расческа, лосьоны. Единственным украшением была ветка с сухими листьями, стоявшая в подставке для зонтов. Диего упал на кровать, не раздеваясь, он слишком устал. Сонливость навалилась свинцовым грузом, но вскоре рассеялась от настойчивого стука в дверь. Это не могла быть Донья Басилия, ведь с ней Диего только что говорил. И он озадаченно подошел к двери. На пороге стояла женщина лет 40, еще красивая, несмотря на поблекшую кожу. Ее большие темные глаза, окруженные глубокими тенями, как у человека, немало страдавшего на своем веку, жадно всматривались в Диего. «Вы Диего Руис? Дерзкий кот? Вы ведь так подписываете свои статьи, верно?» «Кто вы?» «Простите, что явилась к вам домой. Я насчет вашей статьи. Можно мне войти?» Не дожидаясь разрешения, незнакомка шагнула внутрь, положила на стол вырезку из старого номера «Эко дель Коммерсио» и разгладила ее рукой. Это была последняя опубликованная статья о звере, в которой Диего еще говорил о нем как о мифическом чудовище. «Вообще-то я собирался поспать. Не могли бы вы зайти позже?» «Зверь убил мою дочь». От посетительницы пахло спиртным. Ее взгляд немного блуждал, но слова прозвучали так твердо, что Диего решительно закрыл входную дверь. Гостья опустилась на кровать и тяжело вздохнула, прежде чем заговорить. «Ее зовут Грисси. Она актриса и участвует в предстоящей премьере театра «Де ла Круз». Ее имя ни о чем не говорило Диего, но он знал, что актеры, игравшие в этом театре, равно как и в театре «Дель Принципе», известны по всей Испании. «Зверь не впервые убивает девочек. Он убил мою дочь, но это было не в Мадриде, а в Париже. Думаю, вам лучше рассказать все с самого начала». Теперь женщина говорила невнятно. Может быть, из-за смерти дочери она лишилась рассудка. Однако Диего начал постепенно улавливать смысл в ее словах. Год назад Грисси отправилась во Францию, чтобы изображать испанку на парижской сцене. В поездке ее сопровождала 12-летняя дочь. «Мы должны были провести там 2 месяца. Я подумала, лучше взять девочку с собой, а не оставлять снова с бабушкой и дедом, с которыми она прожила всю жизнь. Все-таки я ее мать». Дела шли хорошо. Грисси становилась знаменитой в парижском театральном мире. Она даже привлекла внимание влиятельных людей, и ей обещали главную роль в нашумевшей постановке. Но однажды вечером, когда после спектакля она вернулась в их съемную каморку, Леоноры там не оказалось. «Жандармы не хотели меня слушать. Я была для них безалаберной испанкой, заявлявшей об исчезновении дочери, а они даже в ее существование не верили. Целый месяц я прожила в ужасной неизвестности, а потом нашли ее растерзанный труп». «С момента исчезновения Леоноры до того, как ее нашли, прошел месяц?» 5 недель. Я смогла опознать ее только по родинке на бедре. Ей оторвали голову. Да и голову нашли еще через неделю, на берегу Сены. В горло изнутри был воткнут золотой значок». «Какой? Вы его видели?» Диего начал взволнованно мерить шагами комнату. Если бы у него была выпивка, он налил бы рюмку себе, а другую — гостье, которая нуждалась в этом так же, как и он, а может и больше. Он пожалел, что у него нет найденного доктором Альбаном значка, однако ему удалось нарисовать скрещенные молоты, и он протянул листок женщине. «Такой?» Актриса кивнула и уронила голову на грудь. «Не могли бы вы пойти со мной в редакцию газеты и повторить свой рассказ издателю?» Грисси сковал страх. Она встала и, шатаясь, подошла к окну. «Я хочу, чтобы зверя поймали, но я не думаю, что... Если никто не пожелал слушать меня в Париже, с какой стати это сделают в Мадриде?» «Мы добьемся, чтобы статью напечатали на первых полосах всех газет. Власти не смогут больше врать, утверждая, что речь идет о животном, которое бродит где-то за городской стеной. Это человек. И он не только погубил 4 девочек в Мадриде, но убивал и в Париже, и кто знает где еще. Мы будем давить на чиновников, пока его не поймают». Голова Диего кружилась от возбуждения. У Аугусто Морентино больше не останется отговорок, чтобы не печатать этот материал. Скрывать подобное недопустимо.